«Я не очень понимаю, как это получилось. Мы не должны были выиграть, Рози». «Да ладно! Вы потрясающе танцевали. Мисс Бихаев смастерила чудесные наряды. Оказывается, она знает такие слова, как простота и изящество. Твой блестящий черный костюм на общем фоне смотрелся просто шикарно. От всех прочих разноцветных тряпок у меня в глазах рябило. Поверь мне, ты и заслужила эту победу, Руби. Но ведь мы даже не вышли в финал, Рози. А кто виноват, что эти растяпы ушли практиковаться в коридор? Там обо что угодно можно было споткнуться, не только об эту злосчастную машинку. Не понимаю, зачем Тоби ее притащил. Пусть пеняют на себя. Не переживай, колено у нее заживет, и в следующем году она сможет отвоевать титул, если захочет. Руби. Рози, но ведь на первое место могут претендовать только те две пары, которые вышли в финал. То есть мы в принципе не должны были выиграть. Победить должна была вторая пара. Рози. Ну а вы-то тут при чем? Дамочка в фиолетовом платье споткнулась о машинку Тоби. Ужас, как быстро ездит эта штука! И разлила стакан с водой. Так это она виновата, что дамочка в желтом поскользнулась и упала. Вы автоматически вышли в финал. Это совершенно справедливо. Ты и должна радоваться. Руби, я и радуюсь, только как-то странно. Мы с Гэри теперь выступим в шоу «Мисс Бихаев» в Джорджи. Рози. Вот это да! Я так за тебя рада, Руби. Моя подруга стала суперзвездой. Руби. Я бы никогда не научилась танцевать, если бы ты не подарила мне тот первый абонемент. Я так тебе благодарна, Рози. И спасибо, что ты так громко за меня болела. Я все время слышала только твой голос. Жаль, что охрана вывела вас из зала. Глава 38. Рози и Кати. Привет из Филиппин. Несколько дней назад покинули Австралию. Были в Брисбене и Сиднее. Очень красивые города. Еще немного пробудем здесь, а потом поедем в Китай. Целуем, скучаем. Мама и папа. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Шлюшка Беттани. Ну что, Алекс, ты наконец ее бросил? От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Не вмешивайся. Прекрати, Рози. Когда это случится, я сам тебе скажу. Привет из Китая. Прости, что мы не смогли помочь вам с переездом. Желаю удачи на новом месте. Уверены, что оно принесет вам счастье. Целуем. Мама и папа. Рози. Эта квартира омерзительная, Руби. Совершенно омерзительная. Руби. Да что ты? Неужели хуже моей? Рози. В 100 раз хуже. Руби. Боже упаси, разве такое бывает? Что с ней такого страшного? Рози. Сейчас я тебе расскажу. Ну, во-первых, она расположена на 2-м этаже прямо над салоном татуировок и индийским бистро. И у меня вся одежда уже провоняла карри и помидорами. Во-вторых, там просто фантастические обои, выпущенные году в 70-м, такого изысканного серо-зеленого цвета в цветочек. Нужно заметить, что это очень гармонирует с занавесками. К тому же они наполовину отклеились. А еще там замечательные коричневые ковры, сплошь покрытые загадочными пятнами и дырками от сигарет. Пахнут они непередаваемо. Думаю, за 30 лет, что они там пролежали, их ни разу не пылесосили. А кухня такая крохотная, что двоим не разминуться. Правда, нужно отметить, что водопровод и унитаз работают, но я уверена, что это случайность. Понятно, почему за нее хотят так мало денег.